Второй страж порядка, широко улыбаясь, подошел ко мне и властно ухватил за руку с браслетом. Разглядывая его, он нахмурился и рыкнул мне: «Откуда у тебя эта подделка? Ты что, беглый?» Улыбки на лице как не бывало. Второй страж тоже перестал улыбиться, напрягся и нервно схватился за револьвер. «Начальника, моя хороший раб», широко улыбаюсь, стараясь отыграть блаженного. «Хозяина кино смотреть, моя такой щитука на рука бац!» Говорить: «Глупый раб, выпивка нести!» И хозяина смеяться. «Джонни», ухмыльнулся первый страж, убирая руку с револьвера. «Посмотри на этого придурка», кивнул он в мою сторону. «Походу, хозяин такой же идиот с дурным чувством юмора. Кажется, я видел этот фильм, вчера крутили со знаменитым актером. Там девка в раба влюбилась, у него такой же якобы опознавательный браслет на руке был. Ты же знаешь киношников, они с реалистичностью не заморачиваются. Идиоты, фанатеющие с фильмов, развлекаются, а нам работай». Сплюнул второй страж, отпуская мою руку. «Может этого», он кивнул в мою сторону, в участок на опознание. «Вдруг беглый? Заявление есть?» спросил первый страж. «Нет, а вдруг?» ответил второй чернокожий. «Тебе что, охота лишние отчеты писать?» ухмыльнулся первый страж. «А пошло оно!» махнул правой рукой второй страж. «Пошел отсюда!» гневно прикрикнул он на меня. Видимо, для того, чтобы до тупого раба точно дошло, он ухватил меня за плечи, развернул в сторону города, после чего отвесил смачный пендель, от которого я просеменил вперед, старательно изображая неуклюжего Чарли Чаплина. Ну да, неуклюжий мастер имперского боевого искусства, это шутка века. Мне надо надраться, как гному, чтобы нарушить координацию. Сзади раздался взрыв хохота. Похоже, что чернокожие стражи порядка в полной мере оценили мои вихляния и актерский талант. А где крики «Браво!», рукоплескания и восторженные овации? Может быть, податься в местные комики? Буду веселить зажравшихся аборигенов, ко мне будут выстраиваться очереди обеспеченных чернокожих дамочек, дарить цветы и паровые машины. Да уж, это еще только пригород. Что будет дальше в самом городе? С такой маскировкой я далеко не уйду. Похоже, у меня такая судьба, все же придется становиться афрогалактом. Осталось лишь найти джедайскую робу и световой клинок. Вселенная, слышишь, за что? Ладно, эльф, ладно, гном, но почему я должен становиться чернокожим? Логично предположить, что в столь несправедливом обществе белому человеку никто рабов не продаст. Придется перевоплощаться. В конце квартала виднелся небольшой парк. Я поспешил скрыться в раскидистых кустах, где тут же приступил к перевоплощению. Сменить конституцию тела на слегка полноватого мужчину не составило труда, с легкостью удалось убрать бороду и сменить пигментацию волос, превратив их в истинно черные. А вот с изменением цвета кожи пришлось повозиться. Почему у негроидной расы черная кожа? Даже земная наука нашла ответ на этот вопрос. Об имперской науке и вовсе молчу, раз уж магическая медицина способна менять ДНК, что уж упоминать о подобных мелочах. Человек от природы наделен способностью приспосабливаться к условиям проживания. На территориях, где проживают негры, царит палящее солнце, из-за чего аборигены попадают под большое количество ультрафиолета. Естественное свойство человеческой кожи – в ответ на ультрафиолетовые лучи вырабатывать пигмент меланин, который и делает кожу более темной. Чем темнее кожа, тем меньше вреда ей наносит солнечный свет, тем меньше такие люди болеют и тем дольше живут. Далее в дело вступает его величество естественный отбор. Постепенно из всей человеческой популяции оставались лишь самые темные. Они продолжали свой род, выживали лишь самые темные из числа их детей и так далее. Из этого следует, что для изменения цвета кожи достаточно повысить в ней содержание меланина. Синтез веществ, необходимых для организма, это один из важнейших навыков имперского мага-целителя. Только быстро выработать и правильно распределить нужный пигмент по всей поверхности кожи не получится, ведь эта задача требует максимальной самоотдачи. На время пришлось прекратить подпитку иллюзий и открыть верхний канал. Магическая энергия хлынула в меня мощным потоком. Я создал соответствующую магему и начал творить. Хорошие кусты, я проторчал в них целый час, но никто за это время меня не обнаружил. По завершении процедур пришлось на браслете активировать голосъемку, чтобы полюбоваться на себя, ведь зеркала под рукой нет. На голограмме, которая появилась над коммуникатором, красовался низкорослый чернокожий, слегка полноватый юноша примерно 23 лет от роду. Только вот на коренного аборигена я не был похож, поскольку остались европейские черты лица, а кожа не имела благородного для этой планеты темно-коричневого цвета. Скорее, я напоминал мулата, у которого в предках затесался белокожий. В принципе, такие люди в фильмах попадались, правда, в основном на вторых ролях и в массовке, но зато ни один из них не был рабом. Отсюда можно сделать вывод, что такая внешность вполне вписывается в местные рамки. Так что дальше страдать не стал, а создал иллюзию одежды, как у одного увиденного по дороге чернокожего господина. Свободные белые штаны из материала, похожего на хлопок, на ногах обуты удобные белые мокасины, торс прикрывает свободная футболка с длинными рукавами. Иллюзия смотрится абсолютно правдоподобно, так что не зря симбионт обитает в моем организме. Я бы на поддержание столь детализированного образа потратил приличную часть внимания и вряд ли сумел бы делать еще что-то кроме поддержания иллюзии. Итак, я негр, что дальше? Куда идти и что делать? Когда оказываешься в незнакомом городе на родной планете, уже появляются проблемы, но когда ты на другой планете, на которой отсутствует хоть что-то приближенное к интернету, то все усложняется в разы. Даже навыки диверсанта в такой ситуации буксовали, никаких готовых схем по типу. Как действовать, если вы оказались на дикой планете без знания языка с целью покупки рабов? Проблема усугублялась тем, что если устную речь коммуникатор еще мог перевести, то дешифровать местную письменность пока было невозможно. Возможно, попади мне в руки что-то вроде азбуки для детей, то дешифровка заняла бы считанные минуты, но чтобы найти азбуку, надо хотя бы минимально ориентироваться в местных реалиях. Это какой-то замкнутый круг. Глава 38. Для начала я решил миновать парк и углубиться в город, но дойти до выхода не успел. У самого выхода из парка стояла троица парней с темно-коричневым цветом кожи, вид они имели затрапезный, одежда напоминала потрепанные джинсовые костюмы светло-синего цвета, на широких кожаных потертых поясах у каждого из них висело по револьверу. Эти парни не придумали ничего лучше, чем перегородить мне путь. Двое негров встали спереди, один стал заходить сзади, перегораживая путь к отступлению. Тот, что сзади, был среднего роста, его лицо на сантиметр ниже левого глаза было украшено устрашающего вида белесым шрамом. Впереди стоял широкоплечий сутулый амбал, рост которого был чуть больше 2 метров. Стоящий рядом с ним худенький морщинистый негр одного со мной роста, в возрасте за 40 лет, казался маленьким на фоне подельника. Оба скалились в довольных с оттенком угрозы улыбках. Я размышлял, как проще избавиться от местных грабителей, а ни с кем других таких персонажей спутать было невозможно. Главное было не привлечь внимание властей, так-то положить всю троицу не составит проблем, у меня в арсенале и магия, и боевые навыки, плюс магимы в жировых тканях могу активировать быстрее, чем разбойники выхватят оружие. Хотя, один, тот что мелкий, вальяжно извлек из кобуры пистолет. Грабители не понимали, что обречены. Как только один из них начал извлекать оружие, у меня уже были активированы 2 магимы. Первое заклятие создаст вокруг моей кожи антикинетическое поле, которому нипочем выстрелы из огнестрельного оружия. Второе заклинание предназначено для массового усыпления пациентов. Оно неплохо себя показало во время боя на Соколе с солдатами Вишеса. Полностью активировать эти чары я могу почти мгновенно, так что расслабился и решил попробовать наладить диалог с аборигенами, заодно повысить словарный запас вибраслета. Ха, какой шиша! Радостно выдал плюгавый грабитель, покачивая дулом револьвера, который был направлен в мою сторону. Выворачивай карманы, шиша, секила хурабей стеркину, гони монеты. Некоторые слова переводчик не сумел расшифровать, но по интонации я понял, что это то ли преступный жаргон, то ли мат. Моя вас не прекратить жить, не делать больной, если твоя уйти, медленно и с дичайшим акцентом озвученные мною слова, транслируемые в голову переводчиком, явно не произвели задуманного эффекта. Никто из грабителей не испугался, более того, эта речь их изрядно повеселила, отчего я тяжко вздохнул. Ха-ха-ха-ха, разразился басовитым хохотом здоровяк, пару раз хлопнув огромными ладонями себя по ляжкам. Ху-ху-ху-ху, вторил ему бандит, стоящий сзади. Хе-хе-хе-хе, разразился каркающим смехом мелкий негр, отчего пистолет в его руках заходил ходуном. Нет, Сишилахрудин, вы слышали, что сказал этот Шиша?» Обратился он к подельникам. «Да ты, Шиша, весельчак, скажи еще что-нибудь. Моя шамана, моя проклинать быстрее штука твоя рука, вы прекращается мясо. Блин, переводчик у меня, конечно, супер». Судя по чуть ли не валяющимся на земле от дружного громогласного хохота грабителям, фраза «вы умрете» у них звучит не так, как я сказал в конце. Да мне их проще убить, чем попытаться договориться. Причем, с наибольшей вероятностью, смерть бандитов наступит в результате передозировки смеха. Хотелось ругаться на великом и могучем, еще было огромное желание приложить всех каким-нибудь мощным заклинанием, да так, чтобы не осталось свидетелей моего фиаско. С трудом удалось сдержать себя в руках. Грабители даже не узнали, что буквально мгновение назад их жизни висели на волоске, а я их спас от самого себя. Шиша шамана. Аха-ха-ха-ха. Заливался смехом плюгавый бандит. Ши-ши-ши. Уже не мог ржать, а громко выдыхал и то ли шипел, то ли хрипел бугай. Хы-хы-хы. Вторил подельник парень из-за моей спины. Да пошли вы в жопу. Разнеслось по парку на инопланетном для местных языке, но на таком родном русском. Кое у кого, а точнее у меня, не выдержали нервы. Признаюсь, не сумел сдержаться, глядя, как какие-то негры-грабители без стеснения ржут надо мной. В общем, я активировал усыпляющую магему, накрыв ей область поражения в радиусе пары метров. Бандиты тут же стали заваливаться на парковую брусчатку. И все вроде замечательно, только револьвер, который плюгавый удерживал в расслабленной из-за смеха руке, выскользнул из ладони и стал падать, причем по закону подлости, он должен был упасть прямо на боек. Привлекать выстрелом стражи не в моих интересах, так что пришлось напрячься, чтобы на мгновение активировать технику остановить мгновение. Револьвер стал падать со скоростью тонущей в меде мухи, я рванул к нему и успел поймать за рукоять почти у самой земли. После этого прекратил действие техники, разогнулся из неудобной позы и смахнул со лба несуществующий пот. «Так, Сергей, повторяй про себя мантру. Я спокоен и не хочу убивать аборигенов. Я спокоен». Что-то мантра особо не помогала, зато не сильный пинок ногой бугаю в пузо сработал лучше всяких медитаций, сразу стало намного легче. Бугай от пинка лишь громко всхрапнул и заворочился, почесывая своей лапищей ушиб. «Ах!» — глубоко вздохнул я, не скрывая широченной улыбки. Права была Луиза, пинать источник проблем, действительно кайф. Я внимательно огляделся. Вокруг не было никого, что очень хорошо не столько для преступников, сколько для их жертвы. До этого на земле мне никогда не приходилось обчищать карманы бессознательных граждан, но стоило попасть в содружество, и понеслось. Обычно в карманах грабителей низкого пошиба серьезной суммы не найти, так было и с этими парнями. Хоть с местной валютой я не знаком, но вряд ли потянет на богатство небольшая горка маленьких медных монеток с изображением животного, кошки. Монеты отличались размерами и изображением. На самой мелкой у кошки был один хвост, на средней была двуххвостая кошка, японцы таких еще называют никомата, несложно догадаться, что самый крупный медяк изображал животное с тремя хвостами. С обратной стороны на монетах имелись какие-то надписи. Помимо монет я завладел тремя револьверами и небольшими картонками с непонятными письменами. Судя по тому, что картонки были однотипными и на них стояли одинаковые печати красного цвета, то, вероятно, это местные документы. Похоже, что красный является государственным цветом, ведь стражи были в красной форме, машина имела аналогичную расцветку. Надежду на возможность использования документов вселяло отсутствие фотокарточек, но если включить логику, то станет ясно, что, скорее всего, в бумагах описывались приметы вроде роста, цвета кожи и глаз. Иллюзия отнимает магические ресурсы, периодически приходится отвлекаться, чтобы приоткрыть верхний канал для подзарядки энергией. Я решил переодеться под местного, для чего снял с плюгавого куртку и штаны. Я как следует запомнил внешность единственного подходящего по росту бандита, после чего поспешил удалиться с места происшествия как можно дальше и скорее. К сожалению, парк был идеальным местом для работы над внешностью. Но теперь, когда там валяются грабители-аборигены, он таковым быть перестал. После того, как я вышел из парка, на глаза не попадалось ничего, где можно было бы на время спрятаться. Я вышел к двухполосной бетонной дороге, по которой туда-сюда проезжали чадящие паровые машины. Рядом стояло подобие автобусной остановки, возле которой стояло 5 небогато одетых чернокожих. У всех были похожие синие, черные или темно-серые одежды из джинсовых тканей. Я на фоне аборигенов смотрелся белым пятном, из-за чего они странно косились на меня. Видимо, моя иллюзия срисована с дорогой одежды или с кого-то вроде священника. Хорошо иметь стазис-карман, закинул туда трофейное оружие с одеждой, и можешь не беспокоиться, что кто-то обратит внимание на подозрительного шишу, несущего охапку револьверов. Шиша. Кажется, я понял, что означает это слово. Скорее всего, местные так называют мулатов. На родине во времена расцвета рабства в Америке тоже к мулатам было не самое лучшее отношение. Но там-то понятно, мулаты были либо рабами, либо вольноотпущенными. Плюс это явный признак кровосмешения с рабами. Может, тут все обстоит схожим образом. Долго предаваться размышлениям не пришлось, вскоре подъехал автобус. Он был, словно выходцем из Северной Кореи или из 30-х годов 20 века. Никаких окон, кабина открытая, лишь огорожена стенками до середины борта, сверху имеется навес, сзади расположен котел с дымящейся трубой, двери полностью отсутствуют, как на старинных трамваях. Народ с остановки поспешил забраться внутрь парового автобуса, я последовал за ними. Не знаю, куда точно едет эта штука, главное, что вглубь города. Если что-то и можно провернуть, то в центре это в любом случае будет сделать проще, чем на окраине, застроенной подобием коттеджей. В автобусе оказался кондуктор-контролер, взимающий плату за проезд. Я специально пропустил вперед аборигенов и теперь внимательно наблюдал за процессом оплаты. Каждый платил небольшую медную монетку с однохвостой кошкой. Так что к тому моменту, как кондуктор добрался до меня, то я не выбивался из образа аборигена и спокойно протянул мужчине маленький медяк. После этого мне вручили маленький бумажный билет. Автобус неспешно двигался по улицам, примерно через каждый километр останавливался на остановках. Люди выходили и заходили. Я внимательно следил за всем. Пассажирами, прохожими, машинами, домами. Чем дальше в город, тем кучнее стояли строения. Малоэтажные частные домики сменились двух- и трехэтажными домами из красного кирпича. Застройка чем-то напоминала дома в США в начале 20 века. Помимо парового транспорта часто встречались телеги с запряженными животными, которые были похожи на крупных варанов, но судя по строению челюсти, являлись травоядными. Из увиденного удалось сделать несколько выводов. Во-первых, в автобусе передвигаются исключительно чернокожие или немногие мулаты. Во-вторых, многие аборигены носят на виду револьверы или охотничьи ножи. Пистолеты имели одинаковую конструкцию, напоминали аналогичное оружие времен Дикого Запада, но их видов было огромное разнообразие. Судя по тому, что никто на оружие никак не реагировал, для местных это норма. Чем глубже в город, тем чаще стали попадаться на глаза белокожие аборигены. Они семенили по краю тротуара, держась на отдалении от черных господ, головы опущены, глаза смотрят на землю, одежды дешевые, большинство не имеют приличной обуви, в основном в лаптях, некоторые вовсе босые. Но последних сторонились даже рабы. Наверное, что-то вроде босиков среди крепостных крестьян. Хотя были и неплохо одетые белые в приличных сандалиях. На одной остановке автобус покинули почти все пассажиры, судя по отзвукам многоголосого галдежа и открывающемуся виду на многолюдную площадь, тут расположен большой рынок. Я решил выйти следом за аборигенами. Рынок – это сердце любого старого города. До 90-х годов прошлого века все люди ездили на рынки, а в Узбекистане, где я рос, рынки оставались сердцем мегаполиса и в конце 90-х, за настоящее время не скажу. Рынок был шумным, как восточный базар. Всюду упорядоченно стояли крытые прилавки с крикливыми торговцами, но меня интересовал туалет. Долгий путь требовал опустошить мочевой пузырь, но в первую очередь столь важное место мне нужно было для иной цели. Как показал опыт, общественные сортиры являются идеальным местом для смены личины. Обычному инопланетянину найти туалет на незнакомой планете без знания языка показалось бы архисложной задачей, но у меня были полные рукава козырей. Я создал и активировал Магиму анализатор, выкрутив настройки сканирования на максимальный радиус в сотню метров. В качестве разыскиваемых веществ указал аммиак и метан. Повышенная концентрация этих веществ указывает на отхожие места. Симбиант услужливо вывел в нижнем правом углу зрения карту. На карте слева в ближайшем закутке отобразилось облачко разыскиваемых веществ, так что я без сомнений двинулся в нужном направлении. Мои домыслы оказались верными, поскольку кирпичное одноэтажное строение можно было опознать без всяких анализаторов исключительно по запаху. В здании было 4 деревянных двери, на которых краской были изображены схематичные человечки. Черной краской мужчина и женщина на более цивильных дверях, а также белой краской мужчина и женщина на обшарпанных дверцах в конце строения. Понятно, что я выбрал вход с рисунком черного мужчины. Внутри санузел оставлял желать лучшего, радует лишь то, что тут были раздельные кабинки с дверцами, но внутри кабинки все выглядело, словно дворовый сортир. Просто яма в полу и никакой туалетной бумаги. Я зашел внутрь свободной кабинки, заперся на щеколду и приступил к преображению. Вот лень было сразу сделать нормальный цвет кожи, теперь приходится переделывать. Добавить меланина, слегка перераспределить жидкости в районе лица, чтобы изменить его черты, подсушить кожу до образования легких морщин. Самое неприятное заключалось в необходимости резкого похудения. Для этого пришлось резко ускорить сжигание жировых запасов, что сопровождалось уничтожением заготовленных магем. В итоге через час, за который дверцу дергали, наверное, раз 50, кабинку туалета покинул темнокожий худой негр с морщинистым лицом. Потрепанный светло-синий джинсовый костюм был слегка не по размеру, куртка жала в плечах, на поясе висел револьвер, а в карманах заняли свое место медная мелочь и картонная карточка-документ. Волосы стали истинно-черными и слегка кучерявыми. Я был не идеально, но все же похож на плюгавого грабителя, который недавно стал спонсором одного залетного инопланетянина. Поскольку я брезговал надевать ношеную одежду, то перед надеванием все вещи плюгавого подверглись обработке обеззараживающей магимой, так что за их чистоту можно не переживать, стерильность стопроцентная. На всякий случай, помня о том, что это новый мир, что автоматически означает неизвестные болезни, я вывел свой иммунитет на максимальный уровень. Это дает пусть не стопроцентную, но довольно высокую вероятность не заразиться и не заразить экипаж корабля по возвращению. Если бы кто-то наблюдал за туалетной кабинкой, то он бы сильно удивился тому, что внутрь зашел Шиша, а вышел господин. Но внимательный осмотр окружения дал мне знать, что никто отхожим местом не интересовался. Пожалуй, столь радикальному и быстрому похудению позавидовали бы все женщины в галактике. Это же не надо никаких диет и часов усиленных тренировок, проведенных в спортзале, ешь что хочешь, а при желании используй магиму и снова стань стройным, словно никогда не предавался чревоугодию. Все время с момента активации вибраслета активно сканировал радиоэфир и разговоры окружающих. Благодаря этому он постепенно пополнял разговорную базу, так что перевод постепенно улучшался. Он в режиме реального времени транслировал мне в голову перевод того, о чем говорили люди вокруг. Складывалось ощущение, словно я попал в иностранный фильм. Люди говорят на неизвестном языке, но я вместо этого слышу почти родной язык содружества. Почти, потому что родным для меня является русский, а основные языки содружества так хорошо были упакованы в голову, что можно подумать, будто я говорил на них с детства. Я прогулялся по рынку, пополняя разговорную базу знаний, после чего стал проталкиваться к правому ряду домов. С трех сторон площадь была окружена трехэтажными домами, на первых этажах которых располагались магазины. К этому моменту стала понятна местная денежная система, она была несколько извращенной. 33 медных монеты, название которых переводится как «хвосты», составляют одну серебряную, на которых нанесены птицы с большими перьями на голове. Количество перьев аналогично медным монетам, то есть от 1 до 3. Соответственно, на жаргоне они называются перышки. Далее идет золотой, в котором 33 серебряника. На золотом изображен лик правителя местного королевства, примерская харя, как по мне, губы, как вареники, щекам позавидует любой хомяк, глаза на выкате, как у жабы. Вот он, родненький, книжный магазин. Его-то я как раз и искал. Нарисованная на вывеске книга позволит даже неграмотному инопланетянину понять, что именно тут продается. Хотя, не каждый житель Содружества сумел бы опознать книгу, разве что эльфы, которые пользуются аутентичными голограммами. Остальные же используют планшеты и коммуникаторы, нисколько не парясь из-за отсутствия бумажных книг, которые могли увидеть разве что в музее. Внутри магазина царил запах типографской краски, такой же ядреный, как от советских газет. Вглубь магазина уходили книжные полки, а за стойкой, черт подери, неужели? Впервые за день я вижу не чернокожего продавца. От вида белокожего 30-летнего парня с пшеничными волосами я даже слегка улыбнулся. «Здравствуйте, господин», – излишне подобострастно поклонился парень-торговец, чем разрушил образ привычной нормальности. «Желаете купить книгу? Чем может помочь ваш нижайший слуга? Мне надо книгу для обучения детей», – медленно, чуть ли не по слогам, пусть с жутким акцентом, но уже правильно строя фразы, начал я, с картинками. «Господину нужна азбука», – улыбнулся и как болванчик поклонился парень. В сей момент торговец действовал шустро и со знанием дела. Он удалился вглубь помещения и вскоре вернулся с тремя книгами, которые выложил на прилавок. «Вот», – произнес он, – «стандартные школьные азбука и букварь в двух томах. Вашему малышу должно понравиться». «Да уж, моему малышу, виртуальному интеллекту, такое точно придется по вкусу». Я быстро пролистал учебники, позволив браслету отсканировать текст. Эти действия явно не пришлись по вкусу продавцу, но он не посмел сказать что-то против, а стоял с натянутой улыбкой. «Я бы, может, и купил нужные книги, но цена не для моих финансов, поющих романсы». Тут же коммуникатор высветил сообщение. «Найден ключ к дешифровке письменной речи Бамаа. Для улучшения перевода письменного текста загрузите базу данных слов и определений. Я пока подумаю», — откладываю в сторону последний букварь. «Принеси словарь с определениями значений слов и более сложные учебники по языку для всех классов школы». «Хорошо, господин», — с легким недовольством ответил парень. Похоже, он догадался, что я ничего не планирую покупать, но и отказать не может, пошел, как миленький, таскать разные книги. Стопка книг на глазах росла. Я стал листать учебники по языку, потом пролистал словари. Недовольство продавца росло, но он его тщательно скрывал. Коммуникатор выдал очередное сообщение. «Письменный язык Бама изучен на высоком уровне. Перевод текста возможен с достоверностью в 93-97%. Этого достаточно, чтобы понять, если не все, то почти все. Я же не собираюсь жить на этой планете, так что не вижу смысла забивать память наручного компьютера. Держи на чай». Кидаю на стойку между книг пару треххвостых. Говорить приходится медленно, поскольку вначале надо послать мысль-фразу браслету, он ее переводит, зачем я ее озвучиваю чуть ли не по слогам. Это так же непросто, как если бы я говорил на японском, не зная его и воспроизводя на слух. «Извини, такие книги уже есть». «Ох, спасибо, благородный господин», — залебезил торговец, настроение которого с низкой планки стремительно взлетело к небесам. Монеты пропали со стойки, словно по волшебству, я даже заподозрил наличие у парня стазис кармана. Торговец явно не ожидал от придирчивого покупателя сахиба чего-то хорошего. Наверное, как и каждый обитатель подобной лавки, думал что-то в стиле: «Это не библиотека, либо покупайте, либо уходите». Но раб не может сказать что-то такое чернокожему господину, если только не хочет покончить жизнь самоубийством в особо извращенной форме. Перед выходом из магазина я закопался в настройки коммуникатора и активировал режим дополненной реальности. После этого сложилось такое ощущение, словно я нахожусь в виртуальной компьютерной игре. Симбиант высвечивает мини-карту с исследованными окрестностями и отображением людей в виде зеленых точек, браслет транслирует перевод надписей. Это выглядит так. Поверх надписи на местных значках буквах наслаивается более яркий текст на эльфийском, плюс закадровый мысленный перевод в режиме реального времени. Поскольку рынок уже был полностью исследован, а симбиант активно со своей стороны взаимодействовал с коммуникатором, то все магазины и лавки на мини-карте обзавелись подписями, которые вкратце сообщают, где и чем торгуют. Понять такое при обходе рынка было сложно, поскольку не везде имелись понятные вывески с изображением товара. В первую очередь нужны были деньги, поэтому мои стопы несли тело в направлении местного ломбарда. До него пришлось пересечь всю рыночную площадь и пройти в самый конец. Магазинчик выглядел ничем не примечательным. Массивная деревянная дверь, обитая стальными полосами, маленькие окна с решетками, над входом вывеска. Перепродажная лавка. Внутри оказалось чистенько, все отделано лакированным деревом и светло, благодаря электрическому освещению. За массивной стойкой торчала голова пожилого мужчины, его кожа была черна, как гуталин, он был худым и весь в морщинах, кучерявые черные волосы были припорошены сединой, на лице имелись круглые очки, скрывающие водянистые карие глаза. Мужчина оторвался от чтения книги и осмотрел меня так, будто вместо глаз имел встроенные сканеры. Такое чувство, будто меня просветили рентгеном и выяснили все, что надо, и, судя по ухмылке, приняли то ли за вора, то ли еще за кого, но явно не за покупателя. Ну да, одежда-то у меня с плеча люмпина, а не богача. За стойкой до потолка были расположены стойки, на которых лежал разнообразный товар. Драгоценности, пистолеты, несколько винтовок, пояса с кобурами, приборы непонятного назначения. «Что продаешь?» – проскрипел торговец. «Золото, пришлось постараться, чтобы произнесли слово почти без акцента. Краткость, вот мой друг и союзник. Меньше слов, лучше говор. Золото, таки это хорошо», – ухмыльнулся торговец, радостно потирая ладони друг о дружку. «Деньги в этом королевстве, носящем название Бамая, имеют высокую покупательную стоимость. Золотые монеты, это очень серьезно. На один золотой можно купить корову, а раба от 5 до 25 монет. По крайней мере, такую информацию можно почерпнуть из рыночных разговоров. Плотник стоит 10 золотых, молодая девица столько же, человек средних лет 8 золотых, ребенка можно купить за 5 монет. Дороже всего стоят обученные молодые рабы, например, лекарь стоит 20 монет. Из школьных учебников, пусть по языку, удалось почерпнуть некоторые местные нормы и законы. Например, если чернокожий способствовал побегу раба или убил, или покалечил его, то должен заплатить его полную стоимость хозяину, плюс аналогичную сумму штрафа государству. Учитывая, что аналог коровы стоит от 1 до 3 золотых, то понятно, что убивать рабов слишком накладно. Обычный грабитель вряд ли обратит на белого внимание, ему проще ограбить шишу, чем попасть на большие деньги. Именно поэтому я подвергся нападению. Шиши имеют не пойми какой статус, вроде они свободные люди, но на нормальную высокооплачиваемую работу им сложно устроиться, многие люди к ним относятся негативно, на ограбление такого стражи порядка могут даже закрыть глаза, закинув дело под сукно. Я бы ни за что не смог проанализировать разговоры сотен людей на неизвестном языке, которые происходят в радиусе сотни метров, а эльфийский наручный компьютер с виртуальным интеллектом запросто справляется с этой задачей. В такие моменты понимаешь, насколько хороши эльфийские технологии. Отогнав лишние мысли, выкладываю на стойку небольшой килограммовый слиток чистого золота. Вначале была мысль продать 10-килограммовый, но после книжного магазина она испарилась, ведь килограмм золота – это уже целое состояние. «Неплохая нажива», – ухмыльнулся торговец, цепко схватив слиток и тут же начав его исследовать. Из-под стойки была вытащена колбочка, из которой старик капнул на золото капельку жидкости и радостно заулыбался. «Отлично, настоящее. 150 монет. Нет, качаю головой в стороны. 200. Ой, Вей, ты таки решил ограбить старого Жека», – запричитал мужчина, поправляя съехавшие на переносицу очки. Коммуникатор от чего-то придавал переведенной речи пилингский акцент. «Таки хочешь меня разорить и пустить по миру с протянутой рукой? 200, повторяю медленно и настойчиво. Вот старый козел. У них в монетах используется нечистое золото, его проба в районе 500. Так что слиток чистого золота должен стоить почти в 2 раза дороже монет, в каждой из которых около 5 граммов веса. Я практически меняю чистое золото на монеты по весу, а этот торгаш еще и выделывается. Видимо, у меня в этот момент было довольно суровое выражение лица, поскольку улыбка сползла с лица торговца, и он посмотрел на меня серьезно, косясь в район кобуры с револьвером. Краем глаза он покосился на полки с оружием. «Ладно, 200, так 200», – произнес мужчина. Торговец удалился в подсобку, прихватив с собой слиток. Это меня немного напрягло, так что скорое появление мужчины с туго набитым монетами кошельком принесло успокоение. Он выложил тяжелый мешочек на стойку. «Таки будете пересчитывать?» Хитро глядя на меня, спросил дед. «Нет. Зачем считать, когда дополненная реальность показывает вес и объем содержимого, который соответствует весу 200 золотых монет, плюс анализатор выдает примерный состав?» Старик не обманул, заплатил даже не фальшивками, а настоящими деньгами. но все же мне не нравится его хитрая рожа. Монеты тут же скрылись в стазис кармане, а для детка во внутреннем кармане джинсовой куртки. А то, что он не заметил, почему она не оттопыривается, это не мои проблемы. В самом деле, не таскать же на себе лишний килограмм. Как-то сделка прошла подозрительно просто. Я ожидал сложностей, их отсутствие наталкивало на нехорошие мысли. Покинув ломбард, я стал выискивать в толпе мальчишек, торгующих газетами. Таковые мотались по рынку с громкими выкриками. Найдя ближайшего, поманил его пальцем. Чернокожий шкет, на вид лет 12, тут же обратил внимание на потенциального покупателя и довольно резво поспешил ко мне. «Свежая газета, господин», преувеличенно радостно воскликнул он, добравшись до меня. «Всего 3 хвостика и вы сможете насладиться лучшими новостями Бама». Нащупав в кармане куртки крупную монету, кидаю ее пацану. Он ловко поймал медяк на лету, монета тут же скрылась в бездонном кармане штанов щегла. С широкой улыбкой, демонстрируя окружающим отсутствующий верхний передний зуб, он протянул мне газету, которая состояла из 4 листов. Читать, стоя на улице, было бы неудобно, так что я сориентировался по мини-карте и выдвинулся в сторону ближайшей таверны. Двери в заведении были двойными и открывались в обе стороны, как в салунах Дикого Запада. Публики внутри было прилично, но несколько столиков оставались свободными. Внутри все выглядело довольно прилично. Полы и столы чистые, все сделано из дерева, и отделка, и мебель. За длинной барной стойкой стоял белый русоволосый бармен средних лет. Стоило присесть за столик, как ко мне поспешил официант. Опять же, белый парень примерно 20 лет, пшеничные волосы были подстрижены под горшок. Уставившись на меня подобострастным взглядом голубых глаз, он вежливо спросил, что желает господин. Больше 6 часов прошло с момента, как я ел на корабле, так что голод давал о себе знать. На грани разума крутились мысли о том, что есть незнакомую пищу может быть опасно, но как целитель я могу питаться практически чем угодно, так что отбросил сомнения в сторону. Что посоветуете? У повара хорошо вышла каша с мясной подливой, выдал официант с дежурной улыбкой. Есть свежий морс и рыбный пирог. Хорошо, давай, кивком подтверждаю заказ. С господина 4 хвоста, вежливо произнес официант. Я выложил на стол 4 мелких монетки, количество которых подходило к концу, в кармане оставалось лишь пара 2-хвостых медиков. То ли меня все принимают за иностранца, которого желают надурить, то ли цены тут кусачие. Газета и еда, судя по ценности денег, оказались несколько дорогими. С проездом ясно, ведь, как я понял, паровой транспорт пока еще достаточно дорогой. Хотя, печатная продукция может быть достаточно дорогой, ведь книги стоили весьма прилично. Да и таверна расположена в удачном месте, оттуда, скорее всего, и растут ноги высоких цен. Покопавшись в настройках браслета, удалось не просто спроецировать перевод текста поверх местной письменности, но фактически затереть все и спроецировать перевод на эльфийском. Так читать стало гораздо удобней. В газете на первой полосе мелким шрифтом были напечатаны новости, которые мне были неинтересны. А вот последний лист с обеих сторон был заполнен объявлениями, которые я стал пристально изучать. Объявления не были рассортированы по колонкам, шли в разброд. Продаются 6 молодых тягловых ящеров, хорошо выезженных в хомутах, которым крайняя цена 3 золотых. Видеть их можно на живом рынке в конце по правому краю у купца Джека Костюга. Продаются за излишество дворовые рабы. Сапожник 22 лет и жена его прачка за 15 золотых. Резчик по дереву 20 лет и жена его хорошая прачка, также хорошо шьет и цена он им 14 золотых. Все он и рабы хорошего поведения и трезвого состояния. Видеть их можно на Купеческой улице, дом номер 108. За старого дворянина-миллионера выйду замуж. Дворянка 35 лет. Подробности по переписке. Бамая, город Надгнишев, главный почтом, ящик до востребования номер 3844. Продаются 3 девушки, видные 14-15 лет, всякое рукоделие знающие, одна из них на струнном инструменте играет. Видите о цене узнать на Сторожковой улице, дом номер 12. Молодая, красивая барышня, выйдет замуж за одинокого господина, состоятельного или пенсионера-чиновника от 60 лет. Адрес. Бамая, город Надгнишев, главный почтом, ящик до востребования номер 5712. Продаю паровую легковую повозку марки «Королевский скакун» 5 мест, хорошая, исправная, экономичная, может ездить на дровах, угле и нефти, как новая, в авариях не была. Пробег 20 тысяч километров. Цена 52 золотых. Видеть можно на улице Лесной, дом номер 54.